Профессиональные тренинги продаж. Они необходимы для базового профессионального обучения бойцов продажам. Большинство из них понятия не имеют, как ведутся продажи. Продажи — это профессия. Ваш молодняк этой профессии не учил никто и никогда. Если вы увидите, как они работают с клиентами, у вас волосы встанут дыбом. Именно эту ситуацию может исправить тренинг. Будьте уверены. Если молодой боец не проходил ни одного профессионального тренинга продаж, он продает на 30% своего потенциала. Не более. Как долго вы можете себе позволить держать на рабочем месте бойцов, недополучающих 70% прибыли? Что бы вы ни выбросили на ветер время и деньги, вам нужен качественный тренинг продаж. Критерии просты. Тренинг должен проходить 2 полных дня или больше. Тренинг проводит практик, который много лет занимается продажами и руководит отделами продаж. Еще лучше, если он владеет или управляет успешными компаниями. На тренинге дается не столько теория, сколько реальный практический опыт, включая применение в продажах различных спецсредств и технологий. Цель тренинга – отработать необходимые навыки на практике, чтобы они у ваших бойцов дошли до автоматизма. Поэтому больше половины времени занимают деловые игры. Разыгрывается реальная ситуация работы с клиентами. Один участник – клиент, другой – менеджер по продажам. Переговоры снимаются на видео. Потом делается разбор полетов. После 2 дней таких полетов работа с реальными клиентами кажется легким развлечением. Такие тренинги могут быть полезны и для обучения опытных бойцов специальным приемам и технологиям продаж. В какой момент нужно начинать проведение тренингов? Чем раньше, тем лучше. Напоминаю, на каждом бойце, который ни разу в жизни не проходил профессиональный тренинг продаж, вы теряете 70% доходов. Я сам запускаю новых бойцов на тренинг сразу после конкурса. Обычно они проходят тренинг в выходные своей первой рабочей недели. За несколько первых дней работы они вводятся в курс дела, набирают первый опыт. Самые неуверенные успевают отсеяться. Выживших тренинг цементирует в единую команду. Таким образом, он завершает адаптацию. Разумеется, в тренинге также участвуют опытные бойцы. Прежде всего, непосредственные руководители молодняка. Целей 2. Во-первых, передать молодняку свой опыт. Во-вторых, как следует посмотреть, чего стоит этот молодняк. Я предпочитаю принять на конкурсе больше бойцов, чем нужно. А потом отсеять на тренинге слабейших. Как видите, это еще и завершающий этап конкурса. Таким образом, тренинг используется для профессиональной подготовки, обмена опытом, командообразования, адаптации, завершения отбора. Итого 5 результатов. Вот это я и называю реальным вкладом в укрепление и развитие вашего бизнеса. Как часто нужно проводить тренинги? Каждый ваш боец должен пройти хотя бы один профессиональный тренинг продаж. Удобно устроить один такой тренинг для всех сразу после набора основной команды. После чего достаточно проводить профессиональные тренинги раз в полгода-год, а для интенсивной подготовки команды каждые 3 месяца. Дополнительно проводятся внутрикорпоративные тренинги. Как найти тренера? Вы должны понимать, что хорошие тренеры в дефиците, а плохие вам и даром не нужны. Обязательно ищите практика, того, кто сам много лет занимается продажами. Теоретик только испортит бойца. Поспрашивайте знакомых предпринимателей. Личная рекомендация человека, которому вы доверяете, неплохой вариант. Лучший отзыв – не тот, что кому-то понравился тренер, а тот, что у заказчиков после тренинга продажи поперли. Вариант. Напишите запрос на info@fif.ru. Мы можем дать рекомендации на тренеров, качество работы которых проверяли сами.